Глава 17. Закат на небольшом холме. Странное открытие и разочарование Лиура. «Похоже, наш десятник смерти ищет. Видать, окончательно опостылила ему жизнь. Это ж надо было такое придумать. Он решил преследовать в одиночку целую стаю волков». Весело рассуждал Елос, развалившись около костра. «Да чтоб ты понимал!» Грубо прервал его Чекир. «Ты хотя бы обратил внимание, как двигается господин Ирчин?» Воздел он указательный палец к небу и, не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос, продолжил. «Разве не понятно, что он хромает, когда отключает питание на своем технологическом доспехе? А когда включает, то его характеристики увеличиваются, как минимум на пару единиц. Вы бы лучше обратили внимание, как он стрелял вчера из лука в этой безумной схватке. Да он лично снес своими стрелами больше сотни нордлов. А вы, зеленые сопляки, в тот момент даже не смотрели по сторонам и лишь тряслись от страха. А я нет-нет, да и поглядывал на него. Он разил их без промаха, да с такой силой, что стрелы на вылет пробивали их тела. А вы бы хоть задумались, как такое возможно?» Тут было не выдержал Лиур, потому как у него было свое мнение на этот счет. Но, кажется, этот хитрый пройдоха Чекир знал что-то, о чем маг просто не подумал. «Ну не тяни, излагай!» Успел до Лиура грубо потребовать Таталем Со, навостривший уши не меньше старшего мага. «А так это...» Растерянно замялся Чекир, не ожидавший, что к его разглагольствованиям будут прислушиваться достопочтимые маги. Ему больше нравилось тыкать носом в очевидные факты молодых гоблинов, но никак не у отпрысков аристократов. «Но, насколько я слышал, в таких доспехах есть система наведения, и с помощью искусственных мышц она помогает стрелять, не промахиваясь. Мне много раз доводилось слышать, что сотники, даже не имея подходящего навыка, только благодаря технологической броне могут показывать результаты чуть ли не на уровне мастера». «Да чтоб его бездна проглотила!» Тихо произнес, вроде бы никому не обращаясь, Лиур. После чего они с Таталемом Со отошли немного в сторону от центрального костра, тихо переговариваясь между собой. Чекир же, довольный тем фактом, что благородные гоблины потеряли к нему интерес, а более опытные Мареш и Улер вообще не обращали на него внимания, продолжил нести свет истины, конечно же, так считал только он, в головы новобранцев. «Теперь вы понимаете, как важен хороший доспех? За выдающуюся службу можно получить действительно редкие экземпляры, и вы тоже сможете в одиночку сражаться с огромным вожаком нурглов. Тот раз господин десятник двигался так стремительно, что невозможно было разглядеть его движение». С важным видом, словно бывалый ветеран, разглагольствовал Чекир. Особенно это было смешно слышать из его уст, по причине крайне дрянного доспеха на его плечах. «Так он же игрок, а мы юниты, что толк стараться?» Визгливым голосом спросил один из новобранцев. «Поднимем уровни, а там, глядишь, лет через 5 и уволиться из армии получится. На гражданской службе всяк поспокойней». «Ха-ха-ха, ты что, неграмотный?» Рассмеялся Чекир в полный голос. 5 лет и уволиться! В договоре черным по белому написано 10 лет службы на благо нашего лорда и народа мира Ашшар. И только после этого можно уйти в запас. Но если ты ничего не скопишь, что толку увольняться? Кому ты там будешь нужен? Уровни он собрался поднять. Ха-ха-ха-ха! Посмотри на нашего ветерана Мареша. У него до сих пор 9 уровень. А он служит уже 2-й контракт. И все потому, что чем выше у тебя предел свободных ОС, тем чаще ты сдаешь опыт, так и не добрав до повышения. Конечно, 10 ОС набрать легко, а 60 ОС уже практически невозможно. А вечером полусотник обязательно соберет их в накопитель. И завтра придется начинать все заново». «И как же быть?» Снова влез в разговор неугомонный Елос. «Как быть?» Чекир нарочито скривил умную морду. «Держаться нашего десятника и выполнять его приказы. Вы под его командованием уже не одно сражение прошли, и ни у кого даже царапины нет. О чем еще можно мечтать?» «Тоже мне зауми нам рассказываешь», — разочарованно произнес Елос. «Я думал, ты что-нибудь дельное предложишь. А так плыви по течению и не барахтайся. Так себе мудрость». «А ты ожидал?» — обиженно ответил ему Чекир. «Что я тебе тайну какую просто так раскрою? А может, и навыком особым поделюсь, эдак диранга, да еще и с полным насыщением? Уже хохоча в голос, закончил он. Неожиданно к разговору подключился крупный гоблин Мареш, и все мгновенно замолкли, буквально ловя каждое его слово. «Так-то Чекир правильно говорит. Возьмем, к примеру, характеристики. Все знают, куда нужно вкладывать. Уже, наверное, 1000 раз проверены схемы развития, и тайны в этом нет. Но это полная чушь на самом деле. Даже такая мелочь, как последовательность поднятия характеристик, влияет на строение мышечного каркаса и самой структуры мышц. Так что действительно сильную комбинацию вложения очков в параметры организма никто бесплатно не расскажет. И об этом никогда не стоит забывать». Договорив это, он мимолетно посмотрел на Тала и Жуе. Всего на миг, но они это заметили, после чего Мареш хотел продолжить, но его прервали. Разговор не продлился долго, и новобранцы не смогли впитать драгоценный опыт ветерана, потому как неожиданно крикнул один из часовых. «Внимание! Командир вышел из чащи леса!» Все подобрались и начали всматриваться в темноту. Благо, небо было чистым, и звезды давали немного света. А старый десятник также медленно хромал, как, впрочем, и уходя на разведку. Леур вновь грязно выругался, что в последнее время он начал довольно часто делать. Господин Ирчен шагал все медленнее, и, казалось, он и вовсе не поднимется на не такой уж и крутой холм. Вот он достал копье и воспользовался им как тростью, помогая себе взбираться на возвышенность.